Будешь житейских бед и напасти бежавши, преподобная, паче брака честно, житие девственное возлюбила иси, и от именитых женихов уклонилась иси от раковицы, да единому жениху небесному Христу поработайши, поющему «Аллилуйя».